не согласился признать виновным Картинкина только один старый артельщик, который на все вопросы отвечал в смысле оправдания. Старшина думал, что он не понимает, и объяснил ему, что по всему несомненно, что Картинкин и Бочкова виновны. Но артельщик отвечал, что он понимает, но что все лучше пожалеть. «Мы сами не святые», — сказал он, и так и остался при своем мнении. На второй вопрос о Бочковой после долгих толков и разъяснений ответили «невиновна», так как не было явных доказательств ее участия в отравлении, на что особенно налегал ее адвокат. Купец, желая оправдать Маслову, настаивал на том, что Бочкова – главная заводчица всего. Многие присяжные согласились с ним, но старшина, желая быть строго законным, говорил, что нет основания признать ее участницей в отравлении. После долгих споров мнение старшины восторжествовало. На четвертый вопрос о Бочковой же ответили «Да, виновна», и по настоянию артельщика прибавили «Но заслуживает снисхождения». Третий же вопрос о Масловой вызвал ожесточенный спор. Старшина настаивал на том, что она виновна и в отравлении, и в грабеже. Купец не соглашался, и с ним вместе полковник, приказчик и артельщик. Остальные как будто колебались, но мнение старшины начинало преобладать, в особенности потому, что все присяжные устали и охотнее примыкали к тому мнению, которое обещало скорее соединить, а потому и освободить их. По всему тому, что происходило на судебном следствии, и потому, как знал Нехлюдов Маслову, он был убежден, что она невиновна ни в похищении, ни в отравлении, и сначала был уверен, что все признают это. Но когда он увидал, что вследствие неловкой защиты купца, очевидно основанной на том, что Маслова физически нравилась ему, чего он и не скрывал, и вследствие отпора на этом именно основании старшины, и главное вследствие усталости всех, решение стало склоняться к обвинению. Он хотел возражать, но ему страшно было говорить за Маслову. Ему казалось, что все сейчас узнают его отношение к ней. А между тем он чувствовал, что не может оставить дело так и должен возражать. Он краснел и бледнел, и только что хотел начать говорить, как Петр Герасимович, до этого времени молчаливый, очевидно раздраженный авторитетным тоном старшины, вдруг начал возражать ему и говорить то самое, что хотел сказать Нехлюдов. «Позвольте», — сказал он, — «вы говорите, что она украла потому, что у ней ключ был. Да разве не могли коридорные после нее отпереть чемодан подобранным ключом?» ну да», — поддакивал купец. «Она же не могла взять денег, потому что ей в ее положении некуда девать их». «Вот и я говорю», — подтвердил купец. «А скорее ее приезд подал мысль коридорным, и они воспользовались случаем, а потом все свалили на нее». Петр Герасимович говорил раздражительно. И раздражительность его сообщилась старшине, который вследствие этого особенно упорно стал отстаивать свое противоположное мнение. Но Петр Герасимович говорил так убедительно, что большинство согласилось с ним, признав, что Маслова не участвовала в похищении денег и перстня, что перстень был ей подарен. Когда же зашла речь об ее участии в отравлении, то горячий заступник ее, купец, сказал, что надо признать ее невиновной, так как ей незачем было отравлять его. Старшина же сказал, что нельзя признать ее невиновной, так как она сама осозналась, что дала порошок. «Дала, но думала, что это опиум», — сказал купец. «Она и опиумом могла лишить жизни», — сказал полковник, любивший вдаваться в отступление, и начал при этом случае рассказывать о том, что у его Шурина жена отравилась опиумом и умерла бы, если бы не близость доктора и принятые вовремя меры. Полковник рассказывал так внушительно, самоуверенность таким достоинством, что ни у кого не достало духа перебить его. Только приказчик, заразившись примером, решился перебить его, чтобы рассказать свою историю. «Так привыкают другие, — начал он, — что могут 40 капель принимать. У меня родственник». Но полковник не дал перебить себя и продолжал рассказ о последствиях влияния опиума на жену его Шурина. «Да ведь уже 5-й час, господа», — сказал один из присяжных. «Так как же, господа?» — обратился старшина. Признаем виновной без умысла ограбления и имущество не похищала.